которую люблю как дочь родную. Бог за грехи мои не дал мне детей, так это была мне вместо родной, потому что взял ее от матери в пеленах и вскормил». За Мстиславом послали, и когда он приехал, то Владимир поднялся с постели, сел и стал его расспрашивать про поход. Мстислав рассказал ему все по порядку, как было, и когда пришел к себе на подворье, то Владимир послал епископа и двух бояр сказать ему: «Брат, я затем тебя вызвал, что хочу урядиться с тобою о земле и о городах, о княгине своей и о ребенке Изяславе. Хочу грамоты писать». Мстислав отвечал: «Брат и господин, я разве хотел искать твоей земли по твоей смерти? Сам ты прислал ко мне в Польшу объявить, что отказываешь мне свою землю. Если хочешь грамоты писать, то пиши, как Богу любо и тебе». Епископ возвратился с этим ответом, и Владимир велел писцу писать грамоты. В одной отказал Мстиславу всю свою землю и города, в другой отказал жене своей город Кобрин с несколькими селами и монастырь апостольский с селами же. «А княгиня моя, — сказано в конце грамоты, — захочет идти в монастырь после меня, пусть идет, а не захочет, то как ей любо. Мне ведь не смотреть, вставший из гроба, что кто станет делать по моей смерти». Когда грамоты были написаны, Владимир послал сказать Мстиславу: «Целуй крест на том, что не отнимешь ничего у княгини моей и у ребенка Изяславы. Не отдашь ее ни волею, ни за кого. Но за кого захочет княгиня моя, за того отдашь». Мстислав поцеловал крест, после чего поехал во Владимир, в Богородичную церковь, куда созваны были бояре и граждане русские и немцы. Перед ними прочли Владимирову духовную, в которой отказана была вся земля Мстиславу. И епископ благословил последнего крестом, воздвизальным на княжение. Мстислав уже хотел начать после этого княжить, но опять был остановлен больным Владимиром, который велел ему подождать до своей кончины. Мстислав отправился в свою Луцкую волость, а Владимир из рая переехал в Любомль, где лежал больной всю зиму, рассылая слуг своих на охоту, потому что был страстный охотник и храбрый, завидит вепря или медведя, не станет дожидаться слуг, сам убьет всякого зверя. Но больному князю не дали успокоиться. Как наступило лето, прислал к нему Конрад Семовитович Мазовецкий. «Брат и господин, — велел сказать ему Конрад, — ты был мне вместо отца, держал под своей рукою, своею милостью. Тобою я княжил и города свои держал. От братья отступился и был грозен. А теперь, господин, слышал я, что ты отказал своей земли брату своему Мстиславу. Так послал бы ты к нему своего посла вместе с моим, чтоб и он принял меня под свою руку и стоял бы за меня, как ты». Владимир исполнил желание Конрада, послал к Мстиславу, и тот обещался не давать в обиду мазовецкого князя и, если случится, голову свою за него сложить. А Мстиславу хотелось также видеться лично с Конрадом. Тот согласился с радостью, заехал сперва к Владимиру в Любомль, где горько плакал, увидевши, как болезнь истощила красивое тело князя Волынского. Оттуда поехал к Мстиславу, который встретил его с боярами и слугами своими и принял с честью и любовью под свою руку, сказавши: «Как тебя, брат мой Владимир, честил и дарил, так дай Бог и мне честить тебя и дарить, и стоять за тебя, когда кто-нибудь тебя обидит». Потом князья начали веселиться. Мстислав одарил Конрада конями красивыми в седлах дивных, платьем дорогим и другими дарами многими, и так с честью отпустил его. За Конрадом явился к больному Владимиру другой гость. прислал князь Юрий Львович посла своего сказать дяде: «Господин дядюшка, Бог знает, и ты знаешь, как я служил тебе со всею правдою, почитал я тебя как отца, чтоб тебе сжалиться за мою службу. Теперь отец прислал ко мне, отнимает у меня города, что прежде дал, Бельс, Червень и Холм, а велит мне быть в Драгичине и Мельнике». Местечко при Буге повыше Драгичина. «Бью челом Богу и тебе. Дай мне, господин дядюшка, Брест». Владимир велел отвечать ему: «Племянник, не дам. Сам знаешь, что я не двуречив и не лгун, не могу нарушить договора, что заключил с братом Мстиславом. Дал ему всю землю и все города, и грамоты написал». Отправившие с этим ответом Юрьева посла, Владимир отрядил к брату Мстиславу верного слугу своего Радшу с таким наказом: «Присылал ко мне племянник Юрий просить Бреста, но я не дал ему ни города, ни села». И, взявший из-под постели клок соломы, прибавил: «Не давай и такого клока соломы никому после моей смерти». Мстислав велел отвечать ему: «Ты мне и брат, ты мне и отец, Данила король, когда принял меня под свои руки. Что не велишь мне, все с радостью исполню». На этом дело и кончилось. Через несколько времени вошли слуги и объявили больному: «Владыка, господин, приехал». «Какой владыка?» — спросил Владимир. «Перемышльский Мемнон. От брата твоего льва приехал». Догадался Владимир, зачем приехал владыка, но делать нечего, велел позвать. Владыка вошел, поклонился князю до земли, промолвив: «Брат тебе кланяется», сел и начал править посольство. «Брат твой велел тебе сказать, господин: дядя твой Данила король, а мой отец лежит в холме у Святой Богородицы, и сыновья его, братья мои и твои, Роман и Шварн, и всех кости тут лежат. А теперь, брат, слышал я про твою болезнь тяжкую. Чтоб тебе, братец, не погасить свечи над гробом дяди своего и братьи своей, дать бы тебе свой город Брест, то бы твоя свеча была». Владимир, — говорит летописец, — разумел всякие притчи и темные слова и начал с епископом длинный разговор от книг, потому что был книжник большой и философ, какого не было во всей земле, да и по нем не будет. Наконец отпустил епископа к брату с такими словами: «Брат Лев, что ты думаешь?»